Бледный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный. И та, что согласна ехать со мной, тоже является частью вселенной. Частью Вселенной. Солнуха, и семечки клюют, а он такой весь солнечный.

далеко-далеко у зеленой реки, где не знают холодного ветра, собирай цветы, оставляя следы на горячем песке. Лето, где-то, где ты? Где-то, где ты? Осень, осень, платье, листа. пойми, что люди расстаются. У твоей девчонки новый друг. Первый раз всегда так очень грустно. Не бывает осень без разлук. Письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то. На асфальте мелом ты рисуешь лето, ласковое море трогаешь ладонью. Воду, воздух, время, маленькую тайну, то, чего не знаешь, никому не скажешь. И беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще любовь, это лишь такой закон орбит противоположности. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, что ж ты только снега, снега, снега. Thank you. скоро весна. Скоро эти ночи беспокойного сна. Снова весна, снова любовь. Снова в наших жилах заиграет кровь. Снова рассвет И назад уже дороги нет. Скоро печаль Все уйдет и нам немного жаль. Знаю ответ На вопрос ты есть или нет. Знаю обман Знаю нашей любви океан. Ты не одна, ты не одна. Будешь этой ночью весна. Скоро любовь, скоро весна. Ага. Люби меня, люби. Жарким огнем Ночью и днем Сердце сжигая. Люби меня, люби. Не улетай, не исчезай. Я умоляю. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Скоро тепло, скоро тепло. Скоро много нам воды натекло. Скоро тепло, скоро экстаз. И эта музыка доходит до нас. Делаю шаг, делаю два. Закружилась от любви голова. Знаю теперь Как открыть эту тайную дверь. Время идет Нам его уже никто не вернет. Время летит Двигаясь с нами, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами игра. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю, люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем. Люби меня, люби. Люби меня.